Глава 11. Я опасалась того, что Лукерия будет категорически против моего выхода в люди. Приведет такие аргументы, что я и сама не захочу. К моему удивлению, она, зевая, благосклонно покивала. «Что ж, сходи, сходи. Вон аж глазки заблестели. А то забота одна на личике». Заботы в самом деле у меня было много. Но не ночью же, правда? А если батюшка узнает, не осерчает? Ну, что я развлекаюсь, да еще с деревенскими. Я как будто принялась сама отговаривать тетку. Лукерья пожала плечами, перебирая половички. «Чего ж он будет? Напротив, посчитает, что к дому тебя потянуло, что соскучилась. А что с деревенскими? Ты как вчера народилась. Батюшка, он во всем Петру Алексеевичу внемлет. Сам сколько раз внушал, что если царь не гнушается с простыми мужиками и работать, и пить, то и ему не зазорно. Да и тебе не запрещал с девками хороводиться». Я успокоилась и принялась выбирать сарафан. Не особенно яркий, чтобы не выделяться. Нашла в сундуке голубой с белой отделкой. «Давай заплету тебя». Тетка отложила половички, которые собиралась разложить в выбранной комнате. «Тетушка, а ты не хочешь совсем ко мне сюда, в ссылку?» — спросила я, пока тетка меня причесывала. Та чмокнула меня в макушку. «Хочу, Поленька, как не хочу. У меня сердце спокойно, когда ты у меня на глазах. И думала об этом. И Тимофей звал». Тут она осеклась и быстро продолжила, словно нигде и не проговорилась. Я сделала вид, что не заметила. «Только ведь еще спокойнее, когда знаешь, что у Ефима Никанорыча на уме. Что удумал, в каком настроении. Лучше уж тебя упредить, если что». Что ж, мудро-мудро. Сама я об этом не подумала. «Конечно, спасибо, тетушка». Я благодарно прижалась щекой к теткиной руке. Я понятия не имела, куда мне направляться. Спрашивать было бы странно, ведь должна была бы знать. Поэтому предложила тетке. «А ты пойти со мной не хочешь?» Та прыснула в кулак. «От умора! Пойду хороводы водить!» Я принялась уговаривать. «Ну а что? Чем-то у меня хуже. Другие тетки тоже поди ходят». Лукерья все смеялась аж до слез. Как будто я, ну, что-то такое смешное сказала. Утерев глаза, она внезапно объявила. «А и пойду! Пляски плясать не буду, а на людей посмотрю. Послухаю, кто да что. И правда, Поленька». Тетка быстренько выбрала себе платок понаряднее из моих запасов, и две дамы были готовы к выходу. «Пойду Тимофею шепну, чтобы не искал». Лукерья шмыгнула в предбанник, где Тимофей предпочитал спать, игнорируя маленький домик-пристройку. «Ну, пойдем, Поля». Лукерья выглядела оживленной и довольной, предвкушая, наверное, музыку, людей, сплетни и прочие развлечения. Все правильно. Отдыхать нужно всем. Идти оказалось недалеко. Наверное, если бы я раньше прислушалась, то до меня донеслись бы приглушенные звуки каких-то струнных переборов. Нежные свирели, пение девичьих голосов и смех. Может быть, это дорисовывало мое воображение. Открывшаяся картина, в общем-то, соответствовала тому, что я себе и представляла. Девушки стояли одной группой, парни — другой. По периметру импровизированной танцплощадки, посередине которой полыхал костер, расположились на заваленках представители старшего поколения. Приглядывали за молодежью, чтобы не баловались, так сказать. Лукерья с удовлетворением оглядела сборище. «Мы как раз вовремя, они только что вернулись с прохода. Ну, иди к подружайкам, а я к бабонькам поздоровкаться». Потом уже я узнала, что перед гуляниями и плясками парни и девушки проходили по селу. Девушки шли по парам друг за другом. Сначала новенькие на гуляниях, затем самые привлекательные, к которым чаще сватаются, а замыкали строй те, что попроще да победнее. За девушками шли парни, соблюдая тот же порядок иерархии. Пройдя так, не торопясь по всему селу, молодежь возвращалась к месту сбора. И там уже разворачивалось веселье. Особой популярностью пользовались так называемые показательные игровые хороводы, в которых с помощью пантомимы или диалогов разыгрывалось содержание песни. В плясках демонстрировалась красота движений, грация, женственность, смущение перед зрителями, то есть те качества, которые считались приличествующими будущим невестам. Мои подружки попытались вытащить меня в круг, но я наотрез отказалась, совершенно не умея танцевать или двигаться более-менее пластично. Поэтому предпочла наблюдать. Мне было безумно интересно. Однако, устав ловить на себе любопытные взгляды и замечать перешептывание, решила, что развлечений на сегодня достаточно. Я стала искать глазами Лукерью, но та сама нашла меня. «Полюшка, а ты в круг не хочешь?» Покачав головой, я ответила. «Тетушка устала очень. Сейчас бы в постель. На пляске никаких сил. А завтра еще новый рой пересаживать». Лукерья согласно закивала головой. «А и то, голуба моя, пойдем. До Петровского поста еще придем, коли захочешь». Обратно Лукерья повела меня какой-то другой дорожкой, и дома мы были уже минут через 10. Я ополоснулась по-быстрому и нырнула под одеяло. Тело приятно ныло, устав за день. Но странное дело, чувствовала себя какой-то отдохнувшей. Засыпая, я вспоминала всполохи, запах и треск большого костра, эту исконную музыку, попадающую своими нотками в глубины души. Кружащийся плавный хоровод девушек. Это было очень хорошо. Потом девушки почему-то превратились у меня в танцующих пчел, и я окончательно провалилась в сон. Утром я проснулась позже обычного. Поняла, что Лукерьи в доме нет. Печь была холодной. Странно. Обычно она не начинала других дел, не накормив меня как маленькую завтраком. И Проша похрапывал в своем уголке. Сонное царство. Я встала, умылась из кувшина и растопила печь. Впрочем, есть особенно не хотелось, но так полагалось. У меня со вчерашнего дня была еще гора пирожков, которые мы с девочками настряпали. Они были все еще мягкими и аппетитными, особенно когда я их разогрела. Сживав парочку с чаем, я положила в глиняную миску еще с десяток. Добавила туда 4 яйца, свежих огурчиков и большую краюху хлеба. Прикрыв все это вышитым полотенцем, вышла на крыльцо. Тимофей был на месте, сколачивал очередной улей. Вот трудяга. «Доброе утро!» — звонко поздоровалась я с ним. «Доброго денечка, барышня!» — поклонился он мне в ответ. Я подошла к нему и протянула своему единственному работнику собранную мною еду. «Вот, возьми, пожалуйста. Хочешь чаю? Я самовар поставлю». «Спасибочки, барышня. Храни вас Бог. Не нужно. Мне ребята квасу с утра принесли. Как рыбалить шли и заглянули. Обещали рыбки принесть». «Хорошие ребята у тебя, Тимофей», — улыбнулась я, присаживаясь рядом, глядя на его ловкую работу. Вокруг ровным слоем земля была покрыта стружками. Они были похожи на завитки масла из-под ножа, такие же гладкие и славно пахли. «Первые парни у нас», — приосанился Тимофей, шевельнув усами. «Пойду пчелок проведаю». Посидев немного рядом, я поднялась. Нужно посмотреть, как они себя чувствуют на новом месте. «Кстати, а где Лукерья?» «Не видал с утра», — покачал головой Тимофей. Из дома выскочил Проша и стремглав поскакал ко мне. Проспал хозяйку. Тимофей невольно рассмеялся, а я подняла поросенка на руки. «Чудные дела твои, Господи!» — добродушно промолвил Тимофей и вернулся к работе. А я пошла к своим трем ульям, которые уже гордо про себя называла пасекой. Пчелки мои чувствовали себя отменно. Бодро жужжали и клубились тучкой улитка. Мне было ужасно интересно, насколько активно идет у них медосбор, как наполняются рамки и сколько мои лесные семейки смогут запасти за лето. Конечно, главным было, чтобы им хватило на себя прокормиться зимой. Но я надеялась, что и мне тоже достанется. С виду все было хорошо. Пчелки прилетали груженные, тяжеленько плюхались на литок. Это был отличный показатель. Дед учил, что открывать крышки новых ульев часто нельзя, да и рано еще было. Но мне очень хотелось взглянуть, как там кипит жизнь. «Мы только одним глазком, правда, Проша?» Поросенок смотрел на меня умными глазками, как будто соглашался. Приоткрыв крышку, я увидела, что и там все выглядело оптимистично. Вялых пчел не наблюдалось, а по краям рамок блестел свежепринесенный нектар. Я знала, что если сейчас встряхнуть рамку, он будет капать. Но делать сейчас это было незачем. Успокоившись, я закрыла крышку и пошла обратно в дом. Нужно было подумать как следует, вспомнить и нарисовать для Тимофея пресс для отжима меда. Стоит ли усложнять конструкцию цилиндром или сделать простую давилку и отцеживать? Пока я шла через сад, облачко набежало на солнце, подул свежий ветер. И меня начали одолевать другие тревожные мысли. А вдруг меня подведет погода? Скажем, лето выдастся слишком жарким или, наоборот, дождливым. Как все сложно. Столько условий должно быть благоприятными, чтобы мне повезло. И это помимо наших неустанных трудов. Навстречу мне показалась Лукерья. Она взволнованно махала мне рукой. «Поля! Поля! Батюшка вернулся!» Тетка схватилась за бок, как в первую нашу встречу, пытаясь отдышаться. «Тебя к себе требует!»